Глава пятая. «Как замечательно вы выглядите!» — сказала Хлоя, с восхищением выйдя во двор спустя полчаса и увидев Хьюго. Ее опекун сменил одежду фермера на галстук, брюки из оленьей кожи и высокие сапоги. Хьюго посмотрел на ее коричневую саржевую амазонку и с легкой гримасой ответил: «Жаль, что не могу сказать того же о тебе, девочка. Неужели вся твоя одежда такого же жуткого цвета?» «Да», — ответила она небрежно, критически рассматривая серого в яблоках пони, которого держал под усцы Билли. «Я должна ехать на пони?» «Я не собираюсь сажать тебя на охотничью лошадь», — сказал он. «Значит, остается только Дапл». «О-о-о!» Хлоя обошла маленького толстого пони. Корпус кобылы, которую я брала в платной конюшне, был длиной 14 ладоней. «Мой самый маленький Гунтер имеет 17 ладоней в корпусе», — сказал Хьюго. «Вот на чем ты поедешь». Он обхватил ее за талию и поднял в седло. «Как только ты будешь где-нибудь устроена, мы купим тебе приличную лошадь». «А-а-а», — сказала Хлоя, подбирая поводья. «Ну, на этот счет позвольте мне придерживаться собственного мнения». Хьюго вскочил на тощего Мерина, искоса взглянув на Хлою. Она ослепительно улыбнулась ему. Ее волосы снова были заплетены в косы, но уже не так гладко зачесаны назад, как раньше, и несколько золотистых прядей выбивались из-под ужасной фетровой шляпы. Хьюго вдруг показалось, что он теряет рассудок, когда при виде девушки его воображение в течение нескольких секунд нарисовало ему десяток совершенно фривольных сцен. С внезапной поспешностью он надавил каблуками на бока коня и поскакал вперед через арку ворот на центральную аллею. Пони Хлои последовал за ним, раскачивающейся походкой, обещавшей медленную езду. Данте, которого крепко удерживал Билли, поднял голову и печально завыл, когда его хозяйка скрылась из виду. «У меня есть план», — внезапно сказала Хлоя за спиной у Хьюга, когда они выехали за пределы ограды. «Хотите услышать его?» Он поехал чуть медленнее, чтобы она могла нагнать его. Ни один ее план пока еще не произвел на него большого впечатления. «Не особенно, если он похож на все то, что ты предлагала раньше», — ответил он. «Но убежден, что я все равно услышу его, хочу я этого или нет». Хлою не испугал этот более чем прохладный ответ. «У вас есть дом в Лондоне?» «Нежилой», — бросил он в ответ. «Но деньги могут сделать его жилым, так ведь?» «Чему ты клонишь, черт возьми?» Он повернулся, чтобы снова посмотреть на нее. Ослепительная улыбка не сходила с ее лица. «Ну, это просто», — сказала она. «Вам необходимо обзавестись женой». «Мне необходимо что?» — воскликнул он. Испугавшись возгласа, его конь понесся по гравию. «Я решила, что вам нужно именно это», — повторила она. «Вам нужен кто-нибудь, кто бы о вас заботился как следует», — добавила она серьезно. Поскольку он продолжал потрясенно молчать, она продолжила: «Если бы у вас была жена, то, возможно, вы опять бы смогли нормально спать, и кто-то вел бы ваше хозяйство, заботился о том, чтобы вам было хорошо. А если бы у нее было состояние, это было бы просто превосходно. Ведь у вас, похоже, не так много денег». Она внимательно смотрела на него, склонив голову на бок, и пыталась предугадать его реакцию на ее рассуждение. «И где же это я найду такую образцовую жену?» Он не знал, смеяться ему или ругать ее за такую дерзость. «В Лондоне», — ответила Хлоя так, как будто это было совершенно очевидно. «Там же, где я найду себе мужа, чтобы получить свободу. я решила, что сама буду контролировать мое состояние, когда выйду замуж. Это можно сделать?» Внезапная перемена темы разговора настолько сбила его с толку, что Хьюго обнаружил, что отвечает на ее вопросы так, как будто в них не было ничего необычного, хотя совершенно определенно это было не так. «По закону твой муж должен будет контролировать твое состояние», — сказал он, — «но исключения бывают». «Как мой опекун, вы могли бы этого добиться?» Он задался вопросом, откуда у нее появились столь причудливые идеи. Затем ответил, слегка развеселившись, «Да, мог бы, но при условии, что и после этого предполагаемый жених не передумает жениться на тебе». «О, думаю, это можно уладить», — сказала она беспечно. «Я же поделюсь с ним своим состоянием. Если он будет хоть чуть-чуть похож на викария, помощника мясника или племянника Миссен, то ничто не остановит его». Оба Хьюго вздрогнула при этом уверенном заявлении. Если прежние поклонники потеряли голову из-за нее тогда, когда ее фигура была скрыта жуткими саржевыми платьями, то не требовалось особого воображения, чтобы представить, какой эффект она произведет в свете, если будет выглядеть должным образом. Похоже, мисс Грэшем была не столь наивна, как он думал, или какой она сочла нужным казаться до сих пор. А вот это было уже интересно. В общем, мой план таков. Мы оба должны отправиться в Лондон. Я буду представлена в обществе. Вы найдете себе жену, а я подберу себе подходящего мужа, — закончила она. «Оставляя в стороны все планы относительно моей жизни, — сказал он все еще добродушно, — где мы, по-твоему, устроимся? В Лондоне? В вашем доме, разумеется. Мы можем использовать мои деньги, чтобы привести его в порядок и заплатить за мой первый выход в свет, что, насколько мне известно, должно обойтись чрезвычайно дорого. Ведь нужно заказать парадное платье и все остальное». Хьюго глубоко вздохнул. «Дитя мое, существует крайне неприятное слово, которым называют человека, запускающего руку в состояние своей подопечной». «Но ведь это будет совершенно не так», — воскликнула она. «По существу мы будем тратить деньги на меня. Мне же нужно где-то жить, чтобы дебютировать в свете. А если, совершая необходимые расходы, я помогу и вам, тем лучше». Терпение Хьюго иссякло вместе с чувством юмора. «Я никогда еще не слышал подобного вздора», — заявил он. «Кроме того, у меня абсолютно нет намерения отправляться в Лондон, и если этого желаешь ты, то тебе придется подыскать себе подходящую компаньонку. Но мне прекрасно подходите вы». «Нет, не подхожу. И вообще это просто абсурдно. Тебе нужна респектабельная дама, которую принимают в самых лучших домах». «А вас разве нигде не принимают?» «Больше нет», — коротко ответил он. «И если я услышу еще хоть одно слово о Лондоне, ты будешь носить коричневую саржу все то время, пока останешься моей подопечной». Хлоя крепко сжала губы. Так или иначе, она бросила семя, и, наверное, не стоит рассчитывать на его всходы в этот же день. Тем временем во дворе поместья продолжал выть Данте. Его привязали к насосу, чтобы он не побежал за хозяйкой. Данте отчаянно натянул поводок, чуть не задушив себя. Какой-то мужчина в рабочей одежде не спеша вошел во двор. «Чего это с ним?» «А, не любит оставаться без мисс», — сказал Билли. «Вам надо чего?» «Ищу временную работу», — ответил мужчина, продолжая с интересом изучать собаку. «А чего будет, если его отпустить?» «Да, наверное, рванет за ней, как ошпаренный». «Слышали бы вы, как он выл прошлой ночью, когда хозяин не хотел пускать его в дом?» «Должно быть, он сильно привязан», — задумчиво произнес рабочий. «Так иногда бывает». — Ага, — согласился Билли. — Если вам нужна работа, лучше поговорите с Самюэлем. Он, наверное, на кухне. Пройдите через заднюю дверь вон туда. И указал подбородком на дом. — Спасибо, парень. Мужчина пошел в сторону кухни. Приехав в Манчестер, Хьюго вместе со своей подопечной направился к гостинице «Джордж и Дракон». Там они оставили лошадей. «Прежде всего мы отправимся в банк», — сказал Хьюго, когда их лошадей увезли на конюшню. «Немедленно?» Хлоя с сожалением посмотрела на открытую дверь гостиницы, откуда струились самые соблазнительные запахи. «Да, а в чем дело?» «Я голодна», — ответила она. «А запах такой чудесный!» Хьюго вздохнул. «Конечно. Ты же ведь так и не поела яичницы. Мы найдем тебе пирожок с мясом или еще что-нибудь в городе». И он подтолкнул ее к выходу на улицу. Кучка мужчин в коротких кожаных куртках и рабочих штанах маршировала по городской площади, поворачиваясь по команде сержанта. За ними наблюдала толпа собравшихся горожан, которые незлобиво посмеивались и подбадривали новобранцев, когда те наступали друг другу на ноги, сбивались с ритма или нарушали строй. Хлоя привстала на носочки, глядя поверх голов зевак. Что это они делают? Человек в необычном белом цилиндре повернулся к ней. «Они готовятся к выступлению Ханта, мисс», — сказал он. Размеренная и правильная речь свидетельствовала о его образованности. Реформаторы пригласили его на собрание и попросили выступить по поводу избирательного права в следующем месяце. Организаторы ожидают большого скопления людей и сочли, что будет больше порядка, если люди будут подготовлены заранее. Такая воинственность скорее встревожит «магистрат», — сказал Хьюго мрачно, вытаскивая маленькую фляжку из кармана. «Это больше смахивает на подготовку к вооруженному сопротивлению». Он отхлебнул бренди из своего неприкосновенного запаса. Взгляд прозрачных серых глаз мужчины стал пронзительным. «Следует надеяться, что нечему будет противостоять, сэр. Если магистрат проявит благоразумие, все пройдет так же спокойно, как рождественская месса. Я не очень верю в здравый смысл магистрата, когда дело касается страха перед радикально настроенной толпой», — ответил Хьюго, засовывая фляжку обратно в карман. «Пошли, Хлоя». Взяв ее за руку, он повел ее в сторону толпы. «А кто этот Хант?» «Генри Хант? Огнедышащий радикал», — сказал Хьюго. «Он профессиональный политический агитатор, и после каждого митинга, где он выступает, страна продвигается на шаг ближе к революции и гильотине». «О, понимаю», — нахмурилась Хлоя. «Но тогда, может, им стоит его послушать и затем что-то предпринять?» Хьюго засмеялся. «Милое дитя! Никогда не слышал более утопичной идеи». В его смехе не было ничего злорадного и обидного для Хлои. Она улыбнулась ему в ответ и взяла его под руку. Хьюго взглянул на нее и внезапно почувствовал себя так, как будто что-то сильно ударило его в солнечное сплетение. Как она могла оказывать на него такое воздействие? Ведь она была всего лишь прелестным ребенком на пороге зрелости. И разве не прекрасно было бы самому перевести ее через этот порог? Боже милостивый! Да ему место в бедламе! Смотри, тот мальчик продает пироги? Ее прозаичный вопрос вернул его обратно на землю. С облегчением он оторвал от нее взгляд и осмотрелся. Мальчик, толкавший бочку на колесах, пытался привлечь внимание к своему товару, что-то неразборчиво бубня. Однако по запаху было ясно, что это за товар жарился на решетке над грудой горячих углей. Хьюго купил дымящийся мясной пирог, а затем, оставив свои безумные мысли, наблюдал, развеселившись, как Хлоя, стоя посреди улицы, расправлялась с пирогом. «Вкусно?» «Восхитительно! Я чуть в обморок не упала от голода». «Ну так попробуй съесть его по пути». Хлоя послушно кивнула, набив рот. Мистер Чильд, владелец банка, поприветствовал Хьюго низким поклоном и указал жестом на свой кабинет. «Если мисс Грэшем соблаговолит подождать в приемной, я поручу клерку принести ей чаю», — сказал он с отеческой улыбкой девушки в жуткой коричневой сарже. «О, нет», — ответила Хлоя. «Я хочу все знать о моем состоянии. Мне не нужно чая, спасибо», — добавила она запоздало. Чильд выглядел потрясенным. «Но вас не могут интересовать фонды и проценты, моя дорогая?»